Греческая еда вызывала у нее отвращение. Все те же черные осьминоги, черные оливки и черные ливерные колбаски. Она всю жизнь хорошо питалась и теперь скучала по нормальной еде. Эсме посмеивался над ее привередливостью. Они оба устали от путешествий, а он еще и от морской болезни. Он старался скрывать, что его тошнит, так как этот факт провоцировал жену на долгие речи о силе воли и о болезненности воображения, о том, как оставаться невосприимчивым к качке судна и думать о других вещах, как отгонять мысли о себе и своих ощущениях. «Здесь нездоровое питание, поэтому тебя тошнит. Глупо винить в этом морскую стихию. Я поступила благоразумнее, отказавшись от яйца и лимонного супа, а также от этого отвратительного вида кальмара, поданного в прогорклом масле». Эсме только затыкал уши. Речи на тему морской болезни ужасно его бесили, да и иных причин для раздражения было предостаточно. Она возила с собой белый гофрированный наряд и настаивала на том, чтобы ее в нем везде фотографировали. Энджел говорила, что обязана это делать для читателей. И еще она собирала сувениры. Куда бы они ни шли, Эсме везде нес за ней крестьянские костюмы. Она надевала их сразу же по возвращении в отель. Корзинки, груженные бутылками с вином, керамикой, нитками бус, картинками и гипсовыми статуэтками. Она не могла разобраться с курсами валют и, скрывая подозрительность, с хмурым видом разглядывала монеты, которые получала при обмене. В порту на Родосе она влепила оплеуху одному мальчишке за то, что тот выпустил из клетки ее живую мышку. «Христианство сделало это место заурядным», — сказала она об Афинах. В Дельфах она набрала в бутылку воды из священного источника и сказала: «Это будет подарок для Норы, для ее поэтического вдохновения». Эсме подумал, что подарок слишком дешевый. Свое раздражение он вымещал, исправляя ее произношение греческих слов по пути в Венецию. «Венеция, а ведь это Италия», как ни странно, принесла меньше разочарования. У этого места было свое преимущество, но и оно действовало недолго, так как Венеция не являлась местом действия романов Энджел. Здесь женщина накупила вульгарной, богато украшенной стеклянной посуды, новых корзин и крестьянских костюмов. Эсме отравился креветками и опять заболел. Энджел никогда не отличалась терпением, когда кто-то рядом с ней заболевал, и она решила, что муж заболел чуть ли не нарочно, чтобы испортить их медовый месяц, и виной всему его безрассудство, обжорство и недостаток здравомыслия. Они плыли в гондоле по залитому лунным светом Гранд-каналу, но опять все было далеко от того, что она ожидала. Позднее она напишет об этой экскурсии как о кульминации их путешествия, но Эсме тогда было не до романтики. «Нам с тобой нравятся разные вещи», — сказал он. «Какая жалость!» Он любил Грецию, и ее недовольство этой страной выводило его из себя. Эсме понимал, что она особенно внимательна, следила за ним, когда они приехали в Италию, и заботился о том, чтобы ее спокойное расположение духа не было ничем нарушено. Когда молодожены бродили по узким улочкам или сидели на большой площади, попивая кофе, он не смотрел ни влево, ни вправо. Как-то раз она сказала о проходившей мимо них девушке снисходительным и мягким голосом: «Как мила!»